Третье. Широкое местное самоуправление, областное самоуправление для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения. Четвертое. Неприкосновенность личности и жилища. Пятое. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов. Шестое. Свободу передвижений и промыслов. Седьмое. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан, независимо от пола, религии, расы и национальности. В этом разделе программа весьма мало отличается от программы других партий и групп, и социалистических, и либеральных. Что касается рабочего вопроса, программа потребовала установления 8-часового рабочего дня и внесения определенных изменений в фабрично-заводское законодательство. Эти требования не выходили за рамки буржуазно-демократической системы. Раздел программы по аграрному вопросу представлял для Ленина особый интерес, так как научные разработки именно в этой области принесли ему непререкаемый авторитет в партии. В результате исследований Ленин пришел к заключению, что пресс капиталистического развития и классового размежевания среди крестьянских масс в деревне происходит довольно быстро. В соответствии с его выводами, партийная программа требовала ликвидации в деревне всех остатков докапиталистических феодальных порядков и настаивала на возвращении земель, отнятых помещиками у крестьянских общин. Таким образом, аграрный раздел программы РСДРП был выдержан в весьма умеренных буржуазных тонах. Однако летом 1903 года Ленин опубликовал брошюру «К деревенской бедноте», где наметил план будущей классовой борьбы в крестьянских массах с учетом своих прежних экономических разработок. Трем категориям крестьян он дал политические термины, которые извлек из статистических таблиц: «бедные», «средние» и «богатые». Он набросал следующий план разрешения крестьянской проблемы. Прежде всего, должны быть удовлетворены чаяния всех крестьян. Для этого необходимо вернуть захваченные помещиками земли. Далее Ленин говорил о передаче крестьянам всех земель, даже тех, которыми они раньше не владели. Он рисовал весьма заманчивую для крестьян картину, показывая, как много земли может быть добавлено к их владениям, и писал: «Деревенской бедноте сначала надо на помещиков ударить, и хотя бы только самую злую, самую вредную барскую кабалу с себя сшибить. В этом многие богатые крестьяне и сторонники среднего класса тоже за бедноту будут. Затем беднота должна продолжить борьбу против богатых крестьян в соединении с городскими рабочими». Примечание. Крестьяне и сторонники среднего класса. У Ленина – сторонники буржуазии. Примечание переводчика. Затем беднота должна продолжить борьбу против богатых крестьян в соединении с городскими рабочими. У Ленина – вместо последней фразы следующий текст: «Как только мы помещичью власть посократим, так богатый крестьянин сейчас себя покажет. Значит, надо держать ухо востро и заключить крепкий, ненарушимый союз с городским рабочим человеком. Городские рабочие и помещика сшибить со старой барской повадки помогут, да и богатого крестьянина поусмирят. Без союза с городскими рабочими никогда не избавится деревенская беднота от всякой кабалы». Примечание переводчика. В отношении средних крестьян Ленин выражал надежду, что они будут на стороне бедных. Итак, план разрушительной классовой войны в деревне, который на деле проводился Лениным в 1918 году, был разработан им на 15 лет раньше. Но его план